Нет, для этого они достаточно разумны. Таким способом они не получат для себя никакой выгоды. Что вы хотите сказать? Рона не спеша допил кофе. Белла стоит сейчас один на один против мощной организации, влияние и негласный аппарат которой огромны. Рона не смог продолжить. В дверях появились оба молодца, Кути и Салые, вежливо пропуская вперед майора Ладани и маленького Шашвари. «Улетел», — доложил Кути и вытащил из кармана блокнот. «Вот данные на мнимого Герра Петера Вольфа по паспорту, который он предъявил на КПП». «То есть, по которому он въехал и официально находился у нас? Итак, имя Томас Форстер. По паспорту гражданин Республики Панама. Визу на въезд получил как турист на границе, действительно 30 суток. Все эти данные я передал для проверки по телексу из аэропорта». «Правильно», — одобрил Рона и обратился к Шашвари. «Ну, а ты что скажешь?» «Мы сняли все и всех на свете», — обычной скороговоркой доложил техник. «Материал в лаборатории проявляется». «Неплохо», — похвалил Рона. «Но учтите, вам придется еще изрядно потрудиться. Мне нужны два вида фотографий. Во-первых, все лица сильно увеличенные, а во-вторых, групповые снимки. Такие, чтобы вокруг конкретного лица были ясно различимы люди, находившиеся поблизости. Задание понятно?» Шашвари умчался. Наступила очередь Ладани. «Меня интересует Остин Форстера. Кстати, условимся называть его теперь этим именем. Где его машина?» «Стоит на стоянке аэропорта». «Значит, ночью вы займетесь ею и просмотрите все сызнова. Теперь у вас время есть. Очень меня интересует его рация на фиксированной волне. Но работать будете не в аэропорту, а здесь, дома. Я уже распорядился, когда стемнеет, на место машины Форстера будет поставлен точно такой же Остин, с тем же номером. Чтобы никаких подозрений. У Форстера наверняка остались здесь друзья. Они будут приглядывать за машиной. А до подмены и потом, — обратился он к Кути, — изволь организовать круговое наблюдение». «Но ведь Форстер вернется только через 3 дня, — усомнился Кути. Зачем сковывать наши силы? Их и так у нас немного». «Хорошо, действуй по своему усмотрению», — непривычно резко сказал Рона. «Но только в том случае, если сможешь мне доказать, что вместе с Форстером улетели и все его сообщники». Кути промолчал, проглотив слюну. Сегодня утром Тереза Кинчеш, секретарь Беллы Имре, показала ему фотографию Форстера. Он его не знает и никогда не видел. С ним вел беседу другой человек по имени Нандер Сас. Рона опять взглянул на Кути. «А в твоем докладе я что-то не заметил сообщения о том, что вместе с Имрой и Форстером улетел также и этот голубок. Отсюда следует, что сообщник или сообщники Форстера, если Саас не один, находится тут, в Будапеште. Пора научиться анализировать хотя бы собственные наблюдения, капитан». Заработал телекс. Салый вслух читал текст. «Томас Форстер родился в 1922 году в Веллингтоне». «Далеко он, однако, забрался», — подал реплику Ладани. «Гражданин Республики Панама», — читал дальше старший лейтенант. «Въехал через Хедьеш-Халом 16 июня. Проживает по броне Ибуса, адрес Будапешт, 13 район, улица Валенберга, 11, 4 этаж, квартира номер 4. Виза действительно 30 суток. Фотографии на паспорте и на анкете с предварительной просьбой о визе идентичны и полностью совпадают. Конец». «Подтверди, что информацию получили», — бросил Кути. Салый растерянно смотрел на клавиши, не зная, что и где нажимать. Капитан проделал 2 шага, чтобы показать товарищу, как обращаться с аппаратом, но тот опять ожил, отстукивая новый текст. Теперь вслух читал уже Кути. Примечание —